светлых глазах Маргариты Алексеевны мелькнул испуг, когда она вновь увидела следователя на пороге своего офиса. Она быстро подавила его, но Артур успел заметить и сделал зарубку в памяти. Возможно, этой женщине известно больше того, что она приоткрыла ему. На этот раз логово уже никто не попытался остановить, когда он вошел в агентство. Люди обычно запоминали его лицо с первого раза. Это устраивало Артура. Не возникало необходимости представляться каждый раз. Но иногда вызывало неудобство, ведь проследить за кем-то, оставаясь незамеченным, не получалось. Правда, сейчас этого и не требовалось. Он действовал в открытую, ведь Маргарита Прохоренко была вне подозрений. Ее алиби Никита проверил. Она была зарегистрирована на рейс в Новосибирск и обратно. А камеры в Домодедово зафиксировали, как она выходит в зале прибытия. «Я даже не сомневалась, что увижу вас снова», — почти не разжимая губ, процедила Маргарита Алексеевна, когда Логов, на этот раз без обычной улыбки, ворвался в ее кабинет и перевела взгляд на Никиту. «Сын?» Артур с недоумением обернулся к помощнику. «А что, похож?» «Вроде нет. Но когда красивый мужчина приходит с юношей, я предпочитаю думать, что он его отец». «Оба раза мимо». Логов покачал головой. «Это мой коллега, сотрудник Следственного комитета Никита Ивашин». О том, что это всего лишь его помощник, он решил не упоминать. Взгляд Маргариты потеплел и волной окатил крепкие плечи Никиты. «Очень приятно». «А дамочка любит молоденьких», — отметил Артур. Связь с Жуковцом, который был моложе Маргариты лет на 10, уже дала знать о ее слабости. А сейчас Логов лишь утвердился в этом мнении. Но это не имело для него значения ровно до тех пор, пока не влияло на ход дела. А у него уже были основания думать, что ее пристрастия имели последствия. «Боюсь, что наш визит не так приятен, как вам кажется». Отрезал он и уселся за стол, не дождавшись приглашения. Никита пристроился чуть позади него на кожаном диване. Артур не оборачивался к нему, но не сомневался, что парень записывает каждое слово. Его сейчас больше интересовала Прохоренко. Только на этот раз Артур не пытался ее обаять и выбрал жесткую манеру общения. Это сбило ее с толку. Тонкие пальцы задвигались так, словно Маргарита пыталась стряхнуть налипшую пыль с самых кончиков. Она не замечала этого. Значит, мысли ее метались в поисках единственно верного объяснения происходящего. Логов смотрел на нее требовательно. Ему говорили, что в такие минуты взгляд у него становится волчьим. «Маргарита Алексеевна, нам нужны все контакты Виталия Жуковца, вашего близкого друга, как я понимаю». Откинувшись в кресле, она с вызовом скрестила руки на груди. «Зачем вам понадобился Виталий? У нас есть основания подозревать его в убийстве Надежды Старостиной, которая была в вашем доме на вечеринке, организованной Елизаветой», — отчеканил Логов, с удовольствием наблюдая, как меняется лицо Маргариты. Заносчивое выражение сползло, уступив место неприкрытой растерянности. Рот приоткрылся от изумления, хотя обычно губы Маргариты были сомкнуты, даже когда она улыбалась. В остекленевших глазах застыл ужас. Она не могла поверить тому, что слышала. Артур много раз видел такой взгляд. «После вашего возвращения из Новосибирска вы виделись с Жуковцом?» Шумно втянув ртом воздух, она покачала головой. Потом облизнула пересохшие губы. «У меня накопилось много дел, и я планировала встретиться с Виталиком в выходные». «То есть у вас все встречи по плану?» — удивился Логов. «И вы даже не созванивались? Мне было некогда». «Неудивительно, что парень начал искать ей замену», — подумал Артур. «Только его увело не в ту степь». «Понятно», — отозвался он неопределенно. Но тут она взглянула на него с какой-то детской мольбой. «Я не хотела ему надоедать, понимаете?» Голос прозвучал тихо и жалобно, точно заговорил кто-то, спрятавшийся за спиной Маргариты. так и тянуло заглянуть за ее плечо. Но Артур сдержался. «А вы вообще давно с ним знакомы? Как встретились? Буквально в двух словах мы спешим повидать вашего друга. Вам необходимо это знать?» Пробормотала она и отвела взгляд. Логов прижал руку к груди. «Уж поверьте, из чистого любопытства я не стал бы вас пытать». Будто очнувшись от наваждения, Маргарита встряхнулась, и темные гладкие крылья ее волос непривычно взметнулись. «Это не он. Виталик не мог. О чем вы говорите? Он не убийца. В нем вообще нет этого». «Чего?» — уточнил Артур с интересом. Она замялась, подбирая слово. «Агрессии. Он очень мягкий человек, природу любит, цветы, деревья. Он занимается ландшафтным хозяйством. Я ему помогла открыть свое дело». Подавшись вперед, Артур навалился на стол. «Вы дали ему денег на бизнес?» «Я помогла ему», — поправила она упрямо. «Виталик мечтал об этом много лет. Мечты должны сбываться». «Вот же неблагодарная скотина», — подумал Артур о Жуковце. «Она его мечты осуществляет, а он к ее дочери подкатывает. Любит природу, цветы и девочек». Вслух он произнес другое. «Согласен на все 100. Но вы так и не рассказали, как и когда встретились с Жуковцом». Отведя взгляд, Маргарита выдавила. «В ночном клубе». И взглянула на Артура с вызовом. «Ну да, я понимаю, как это выглядит. Сняла мальчика. А вы его сняли?» Она сделала неопределенную гримасу. «Это слишком грубо». «Но по существу именно так? Он работал в клубе? Стриптизером?» «Понимаете, у него была очень сложная жизнь». «Понимаю». Логов поднялся. «Продиктуйте моему коллеге адрес ландшафтного хозяйства Жуковца, домашний адрес и номер телефона не забудьте». Сам он вышел на крыльцо и хотел уже вернуться в машину, но увидел, как Сашка что-то быстро записывает в блокноте. Насколько он понимал, в такие минуты лучше было не мешать ей. Порвется нить, которую она вытягивает из воображения, потом придется делать узелок, и он останется заметен. Не двигаясь, чтобы не привлекать ее внимание, Артур смотрел, как Сашка то кивает, утверждаясь в своей мысли, то мотает головой, отвергая неподходящее. Его охватило почти забытое им благоговейное чувство. На его глазах творилось таинство, ему недоступное. Не зная, о чем Сашка пишет и хорошо ли это выходит, Артур взирал на нее как на ожившее чудо, которое и само не осознает своей ценности. С тем же восторгом и суеверным трепетом он когда-то смотрел на ее мать, когда Оксана только вошла в его жизнь. Потом она стала родной и теплой, с гладкими ладошками, которые он любил целовать, со следами кокосового аромата на шее, куда Артур утыкался носом, с милой привычкой прикусывать нижнюю губу, чуть выступающую, как у Сашки. «У нее другие губы», — возразил он себе. «Никогда, слышишь? Никогда». Дверь за его спиной открылась с легким вздохом, и Никита встал рядом, протянув раскрытый блокнот. «Можно ехать. Оперов вызывать?» «Пожалуй», — согласился Логов. «Всё-таки наш парень — законченный маньяк. Стрип-клуб свёл его с ума. У нормального человека крыша точно поедет, когда его покупает как барахло». «Барахло», — повторил Артур с удовольствием. «Давно не слышал этого слова. А раньше даже базары называли барахолками». Ивашин смутился. «Не знаю, откуда всплыло. Видимо, витало в воздухе. Ты как раз не стесняйся улавливать, если хочешь на Сашку внимание произвести», — посоветовал Логов. «Наша девочка со словом работает. Ей в радость все небанальное». «Понял», — оживился Никита. И посмотрел на шефа с выражением щенячьей преданности. В такие минуты Артура тянуло потрепать его за ухо. «Ладно, пойдем», — позвал он и добавил с сожалением. «Придется помешать нашей писательнице». «А что она пишет?» Никита опять подстроился под его шаг. «Если даст почитать, узнаем». «Она не обсуждает с вами замысел?» «С чего бы?» — удивился Логов. «Сашка вполне самостоятельный человек. Тем более я не литератор, что я могу ей посоветовать. Мы оба только читатели, да? Показалось, или Никита и вправду с облегчением перевел дух. О чем мы думаем? Упрекнул себя Логов, взявшись за ручку дверцы. У нас маньяк на свободе гуляет, а мы выясняем, кто из нас больше значит для этой девочки. Глупость какая.